Я прижала ладонь к губам, сдерживая невольное восклицание. Получается, Седрик слышал все те жуткие обвинения, которые Дейла щедро бросала в мой адрес. Демоны, неужели мне придется объяснять ему, что все это бред ее воспаленного сознания? «Ну да, ну да», — насмешливо шепнул внутренний голос. «Ведь на самом деле тебя с Себастьяном совершенно ничего не связывает, не правда ли? Два поцелуя и одна очень пикантная сцена — это такие мелочи». «Хочешь, чтобы я почувствовала себя виноватой?» Дейла с вызовом выпрямилась напротив Седрика. «Так вот не выйдет. Я готова еще раз повторить все то, что сказала ранее. Причем в твоем присутствии. Седрик, тебе не кажется, что ты слишком многое позволяешь своей ненаглядной невесте?» Неполную минуту Седрик молчал. Лишь чуть склонил голову на бок, изучая раскрасневшуюся от негодования специалистку по поисковой магии. Затем даже не спросил, почти пропел. «Повторю вопрос, который ранее задала Трикс. Какое твое дело?» «Как какое?» – вскинулась от негодования она. «Седрик, ты мой друг, и я не позволю какой-то там...» «Довольно». Негромко, но таким тоном, что меня мороз продрал по коже, оборвал ее Седрик. «Дейла, еще раз прошу, хватит, иначе мы не просто поссоримся». «Тебе так дорога, Трикс, что ты готов забыть о том, что нас связывает?» Тихо спросила Дейла, побледнев до такой степени, что я испугалась, не упадет ли она в обморок. «Связывает не нас, связывает тебя со мной». С кривой ухмылкой поправил ее Седрик. «Дейла, я уже не раз говорил, что все твои долги ко мне я давным-давно простил. Более того, они во многом существовали только в твоем воображении. Но твоя непонятная настойчивость и постоянные попытки опорочить Трикс могут заставить меня вспомнить о них. Подумай сама, стоит ли доводить ситуацию до такого опасного предела?» Дейла молчала. Ее глаза страшно и сухо блестели, но губы кривились, будто она из последних сил сдерживала рыдание. Я невольно пожалела, что не покинула комнату вместе с Дорой. Не люблю присутствовать при ссорах. Второй раз на моих глазах Седрик жестоко отчитывал Дейлу, и я не понимала, радоваться ли мне этому факту или огорчаться. Нет, конечно, навязчивость моей соперницы порой переходила всякие рамки, но все-таки мне было ее жалко. А еще, что скрывать, меня беспокоило то, что Седрик считает себя вправе выносить столь личные вопросы на всеобщее обсуждение. Волей-неволей меня начал глодать червячок сомнения, не поступит ли когда-нибудь он так же и со мной, если мы поссоримся. «Хорошо, зайдем с другой стороны», – неожиданно продолжил Седрик, так и не дождавшись ответа на свой, по сути, риторический вопрос. «Дейла, с какой целью ты сегодня нанесла визит Трикс? Неужели хотела пожелать ей скорейшего выздоровления?» Дейла по-прежнему молчала, уставившись себе под ноги, словно маленькая напроказничавшая девочка, которую поймали на шалости. «Отвечай!» С такой злостью в голосе приказал Седрик, что я с трудом сдержалась, чтобы не заорать от ужаса и не броситься на утек. Надо же, не предполагала, что мой жених умеет так говорить. У меня аж кровь в жилах заледенела. Пожалуй, даже разъяренный Себастьян был не так страшен, как сейчас Седрик. А ведь гнев последнего обращен даже не в мою сторону, и слава небесам, как говорится. «Нет». Так тихо, что мне пришлось напрячь весь свой слух, сказала Дейла. «Тогда зачем ты здесь?» Седрик движением брови указал на бутылку, валяющуюся неподалеку. «Или искала компанию, чтобы выпить?» «Нет». Скорее прочитала я по губам, чем услышала. Дейла бросила на Седрика один виноватый взгляд и опять уставилась на носки своих сапог, отгородившись от него стеной распущенных волос. «Объясни, пожалуйста, что в таком случае ты здесь забыла?» Обманчиво, спокойным голосом попросил Седрик. На этом моменте скандала я не выдержала. Попятилась к двери, понимая, что еще пара минут присутствия при столь тяжком выяснении отношений, и разрыдаюсь сама. Слишком неприятное ощущение у меня вызывала эта сцена. Седрик бросил на меня быстрый взгляд, но не стал останавливать. Правда, боюсь, если бы он попытался это сделать, я бы оттолкнула его, ударила чем-нибудь, но все равно ушла бы. «Извините», – буркнула я, наконец-то нащупав за спиной дверную ручку, и выскочила прочь. Естественно, в коридоре я налетела на Дору, которая попыталась сделать вид, будто совершенно случайно мимо проходила, столкнувшись и приложилась своим большим ухом к стене. Но я ничего ей не сказала, хотя в любой другой раз не упустила бы удобной возможности попенять на ее любопытство, порой переходящее все рамки приемлемого. Лишь горестно всплеснула руками и торопливо взбежала по лестнице на второй этаж. У себя в кабинете я первым делом накинула на зеркало заранее приготовленное покрывало. Недавнее приключение убедительно доказало мне, что именно от этого предмета интерьера следует ждать всевозможных пакостей. Я менее всего желала сейчас повстречаться с каким-нибудь надоедливым призраком. Но пуще этого меня страшило то, что Себастьян может использовать зеркала для слежки за мной. Затем я устало опустилась в свое кресло и замерла, прислушиваясь к тому, что творится на первом этаже. Однако оттуда не доносилось ни звука. Видимо, Седрик все-таки использовал заклятие неслышимости, а, возможно, продолжил выговаривать Дейли в полголоса, что отнюдь не делало его слова менее обидными. Я глубоко вздохнула и нервно забарабанила пальцами по зеленому стукну гадального стола. Что скрывать? Поведение Седрика меня неприятно удивило. Я не привыкла, чтобы при мне на кого-нибудь кричали. В моей семье было немыслимо подобное поведение. Да, мы с Дорой порой ссоримся до слез, но не в присутствии посторонних. И мои родители придерживались такой же тактики поведения. Провинившихся слуг отец обычно вызывал к себе в кабинет, где и выговаривал им за допущенные ошибки. Но отчитывать кого-либо прилюдно – это сравнимо с самым тяжким оскорблением. Я нервно заерзала в кресле, вспомнив, что в доме семейства Криас Седрик позволил себе то же самое и в отношении меня. Хорошо, что тогда свидетелем его вспышки гнева стал Енор, а не та же Дейла. Боюсь, мне было бы весьма непросто жить, осознавая, что извечная соперница стала свидетельницей моего позора. Я устало потерла лоб, не понимая, что же делать дальше. Я чувствовала себя в конец запутавшейся. Нет, мне нравился Седрик, но чем больше я с ним общалась, тем сильнее сомневалась в верности принятого решения о помолвке. Не слишком ли я поторопилась? То и дело, в характере Седрика обнаруживались какие-то мелкие черточки, которые приводили меня в замешательство. С этими особенностями поведения можно было бы смириться, если бы мы оставались просто друзьями. Но не станут ли они раздражать меня сверх всякой меры, если мы все-таки поженимся? Совместная жизнь предполагает слишком тесное общение, а значит, все недостатки станут видны как на ладони. И, увы, я, наверное, слишком взрослая, чтобы верить в сказки про то, что человека можно изменить. В доме по-прежнему царила зловещая тишина. Никто не торопился прервать мое одиночество, и я решила раскинуть карты. В конце концов, я так часто гадаю чужим, почему бы не попытаться заглянуть в собственное будущее? «Арейна, будь благосклонна ко мне!» Тихо шепнула я себе под нос и достала из стола новую колоду, с треском распечатала ее и принялась задумчиво тасовать, пытаясь сформулировать вопрос. «Буду ли я счастлива с Седриком? Стоит ли мне выходить за него замуж?» В конце концов, его недостатки не столь ужасны. Да, порой он не слишком церемонится с окружающими, идет к цели, несмотря ни на что, излишне деспотичен. Вспомнить хотя бы, как часто он использует мой дар медиума, зная, что я боюсь призраков. Но, с другой стороны, по сравнению с отвратительным нравом того же Себастьяна, все это становится настолько незначительным. Я выложила первую карту на стол. Печально усмехнулась при виде утопленника с зажатым в костлявой руке медиком. Дар мертвеца. Символ быстротечности жизни. Уместное напоминание, если учесть, что я только что вернулась из путешествия по миру мертвых. Со второй карты мне улыбнулась танцовщица. Тоненькая босая блондинка танцевала на битом стекле, роняя со ступней крупные капли крови. Указание на то, что за все ошибки придется крупно заплатить. Да, и что это дает мне? Судьба и без того не делает мне поблажек. На третьей карте была изображена невеста. Я несколько раз задумчиво стукнула указательным пальцем по алому подвенечному платью красавицы, которая неожиданно напомнила мне бедную Аделину. Что же, получается, мне все-таки надлежит готовиться к свадьбе? И четвертая карта – венец расклада. Я долго медлила перед тем, как положить ее на стол. Гладила колоду, затем все же решилась. И в недоумении замерла над изображением змеи, поглощающей свой хвост. Уроборос – великая змея. Символ единства противоположностей. Самая загадочная карта в колоде. Ее можно толковать и как добрый знак, и как дурной. Я замерла над столом в недоумении, глядя на эти четыре карты, и невольно порадовалась тому, что гадаю себе, а не кому-то другому. Пожалуй, один из самых неудачных раскладов за мою работу. Никаких точных указаний. Все слишком расплывчато и туманно. «И что тебе сказала Артайна?» Я вздрогнула от вопроса, подняла глаза и увидела Седрика, который по своему обыкновению вошел так тихо, что я этого не услышала. «Прости, я не постучался, но мне показалось, что ты ждешь меня», – проговорил он и сделал шаг вперед. С измученной улыбкой кивнул на карты. «Гадаешь?» «Восстанавливаю квалификацию, так сказать. Давно практики не было». Я виновато пожала плечами, словно уличенная в каком-то недостойном деле. Быстро смешала карты и со злостью буркнула. Правда, все зря. Видимо, в отношении меня боги еще не приняли решение. «Да уж», – протянул, думая о чем-то своем, Седрик. Подошел еще ближе и сел на стул, предназначенный для клиентов. С неожиданной робостью попросил. «Сделаешь расклад на меня?» «Ты же в это не веришь?» – удивленно спросила я. «Или опять решил меня проверить?» «Нет», – Седрик покачал головой. «Никаких каверс, честное слово. Просто хочу заглянуть в свое будущее». Я недоверчиво уставилась на него, неудовлетворенная таким ответом, но Седрик упорно отводил взгляд. Это еще сильнее встревожило меня. «А что с Дейлой?» Спросила я, вспомнив, что не слышала звука входного колокольчика. «Немного придет в себя и уйдет». Седрик как-то зло ухмыльнулся и добавил. «Не беспокойся, она тебя больше не потревожит. Это я гарантирую». Словно в ответ на его слова снизу донесся мелодичный перезвон, показывающий, что кто-то только что покинул мой дом. Я принялась медленно тасовать колоду, изредка поглядывая на Седрика сквозь полуопущенные ресницы. Тот сидел неподвижно, погруженный в какие-то свои думы. По его лицу невозможно было угадать ни единой мысли или эмоции. «Сдвинь!» – сухо попросила я, протянув ему колоду. Седрик послушно выполнил мое распоряжение. Уголки его губ чуть дрогнули, но он удержался от улыбки. Значит, все-таки продолжает не верить в мой дар. Тогда зачем все это представление? Я заставила себя сосредоточиться исключительно на процессе гадания, мысленно принесла Артайне молитву и положила на стол первую карту.